Без 20:11 получили СМС с координатами шлюза. Некоторое время потратили на возню с картой. Как обычно, никаких комментариев по расположению не прилагалось. Хотя по логике понятно, что это где-то поблизости от точки ожидания. Вычислив направление, неспешно покатили к шлюзу. В этот раз в качестве шлюза выбрали стоянку у рынка имени Хомейни. К моменту нашего прибытия все уже были там. Автобус с зашторенными окнами, рядом знакомые машины, третий и пятый на улице. Привет, привет. Вошли. Внутри седой филин, седьмой и второй. Седой мирно пил чай из термоса, остальные изучали какую-то схему на ватмане. Здравствуйте. Ага, привет. Нет радушия в наших отношениях. Мы не любим друг друга. Таких людей нельзя любить. Мы просто работаем вместе. Как всегда, задачи давным-давно раздали всем, кроме нас. Нас озадачивают в последнюю очередь. Объект Вячеслав Псякревский, сообщил Седой. Есть необходимость в дополнительном информообеспечении по объекту? Мы с Федей переглянулись и синхронно мотнули головами. Нет, по этому типу нас просвещать не надо. Вячеслав Псякревский, последний из тройняшек, саботажников по проекту «Возвращение». Третий по значимости, третий по счету. Первых двоих мы исполнили. Это были не только первые двое в возвращении, но и первые наши. Мы именно с них начинали свое служение русскому проекту. То есть, как это ни странно звучит, но первые дважды. Так что мы про этих типов все знаем. Учили, как говорится, и дополнительного информобеспечения нам не нужно. Работаем в студии телекомпании «Перегазовка». У нас сегодня только съемки, исполнять никого не будем. Седой выдал нам тексты. Вот ваши выступления. Времени будет достаточно, тут немного, почитайте. Выдав тексты, Седой поставил задачу. Мы выслушали, вникли и заинтересовались. Это было нечто новое и необычное. У Ленки даже настроение поднялось. Пока Седой ставил Ленке задачи по организации съемки, мы с Федей переоделись в партикулярное платье. Специально для нас привезли представительные костюмы, туфли, галстуки и даже мелочи – заколки, запонки и носовые платки. Впрочем, последнее было вполне актуально. Я, например, своим платком частенько револьвер протираю, так что, сами понимаете, в нагрудный кармашек пиджака его воткнуть нельзя. Переоделись, полюбовались на себя в зеркало. Сняли верхнее автобусное. Нормальное зеркало почему-то привезти никто не догадался. Да уж, давненько я не был похож на приличного человека. Ого, удивилась Ленка, да вы у меня просто красавцы. А у меня от этой похвалы щемяще заныло в груди. Да нет, нифига мы не красавцы. Мы трупы. Одевать нас в цивильное платье — это примерно то же самое, что подразнить приговоренного к высшей мере. Вывести его на последнюю прогулку перед казнью, накормить приличным обедом и дать подышать свежим воздухом. Ну все, красавцы. Резюмировал Седой, придирчиво осмотрев нас со всех сторон. Сдали оружие и пошли на посадку. Сдали и пошли, но не сразу. В связи со сдачей возник вопрос по деталям. В задачах было сказано, что на последнем этапе придется демонстрировать оружие, а также готовность его применения. «Не волнуйтесь, все будет», — пообещал Седой. «Поехали». Мы покинули автобус, сели в машину Филина и покатили на улицу академика Валетова, в студию телекомпании «Перегазовка» на передачу «Грызня у коновязи». Передача весьма популярная, но на всякий случай напомню, ведущий Владимир Луцениевский. А суть в том, что двое грызунов выходят к коновязи и начинают разносить друг друга в хвост и в гриву. Отсюда, наверное, и название передачи. Ведущий, умелый провокатор, всячески подзуживает дискутирующих. Кроме того, каждая сторона имеет возможность в любой момент вызвать защиту, помощников, которые сидят неподалеку и ждут команды ФАС. В общем, не скучна такая передачка. Там регулярно бывают потасовки, а большие люди у коновязи порой в запальчивости говорят такие вещи, за которые им потом полжизни приходится оправдываться. Прибыли на Валетова 12. Мы втроем зашли, Ленка, Федя и я. Остальные уехали за угол. У проходной нас ждал Олег Самойлов со списком, который он тотчас же предъявил охране. Нас прогнали через рамку, дополнительно прозвонили металлообнаружителями, поставили отметку в журнале и впустили. Да, правильно сдали стволы. Как-то у них тут все сурово. Если кто запамятовал, я представлю. Олег Самойлов, Ленкин, однокурсник и коллега, стрингер, работает в основном на врагов, западные СМИ. С некоторых пор Олег сотрудничает с РПК. Ленка как-то привлекла его по просьбе Седова для дубляжа, познакомила, и теперь они работают напрямую, мимо нас. Однако Седой держит стрингера на дистанции и категорически запретил давать ему наши координаты. Впрочем, мог бы, наверное, про это и не упоминать. Наши координаты священны. Их нельзя сообщать никому, даже нашим близким родственникам. Аминь. Олег провел нас по длинному коридору в небольшой холл и усадил на весьма затрапезного вида скамейку, а сам вошел в дверь расположенного неподалеку кабинета со словами: «Ну че, мы сегодня будем снимать кино или ну его в жопу?» В общем, сразу было понятно, что он здесь свой в доску и знаком с кучей нужных людей. Пока сидели, Ленка нас просветила. «Снимаем с трех камер. Я, Олег и штатный оператор. Это один из друзей Олега. Дубль записи потом передаст. Я вам его покажу. Постарайтесь по мере возможности быть у него в фокусе, когда выйдете работать». «Сделаем», — кивнул я. Федя тоже кивнул, но ничего не сказал. Он так и не вывалился из состояния мрачной задумчивости по факту оставления Юнг в обществе непредсказуемого фаната-бомбиста. «Кстати, наблюдаю прогресс», — заметила Ленка. «Ты уже не спрашиваешь, лайв это будет или запись?» «А чё спрашивать? Любому имбецилу ясно, что запись. А также ясно, что после нашей зарисовки передача вряд ли увидит свет. Нас, однако, данный аспект волнует меньше всего. Мы эту запись потом выложим в сеть и отдадим вражьим голосам. За граница нам поможет. Вообще, согласитесь, сеть — дико неудобная штука для тоталитарного режима, прямо как кость в горле. Да здравствует сеть!» Праздные посиделки были недолгими. Через какое-то время в холле появились Филин и Седой. «Ага, ну вот и наши с фланга просочились. Недолго же здесь свирепствовал пропускной режим. У Седьмого в руках был потрепанный легкомысленный пакет с надписью «Я ненавижу свиней» и корявым изображением пьяного в дым Винни-Пуха, который с бензопилой наперевес гнался за жирнючим пятачком. Вообще, это вполне в их стиле. такие серьезные и страшные люди, ну, я имею в виду Филина и Седьмого, они Винни с Пятачком, а всегда таскают какую-то дрянь, которая ну никак не вяжется с их подлинной сутью. Хотя, вполне может быть и так, что специально таскают, чтобы как раз таки и не вязалось для отвода глаз.